«Да знаю», — махнул он рукой. «Что ж, я совсем не соображаю. Вот то-то и оно. Как можно без них? Хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил». «Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься». «А я что, мешаю? Пусть едут». «А как сын не поспеет из города?» «Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше? Он себя умным считает, должен понять, что к чему». «Но если так, то еще ладно». Неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила. «Хорошо бы с женой заявился. Все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь». «Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать? Немалые же дети». «Да так-то оно, конечно», все еще сомневаясь, соглашалась у Кубала. И они замолчали. «Ну ты не задерживайся, иди», — напомнил было Едигей. У жены, однако, было еще что сказать. «А дочь-то его, Айзада Горемычная, на станции с мужем своим, за булдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны». Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу. «Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого. Да и зады тут рукой подать. С утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет, прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно, и от Айзады, и от Сабиджана, тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять, как гости сторонние, а хоронить будем мы. Так уж получается. Иди и делай, как я сказал». Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей. «Не забудь первонаперво к дежурному, к Шеймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, а потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого. Как можно? Так и скажи». И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор. К разъезду Баранлы-Буранной приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии у Кубалу. Точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что. Мало ли дел перед похоронами. Всего сразу не сообразишь. Но оглядывался он не поэтому. Просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, сутулилась жена в последнее время. И это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.